Сергей Жихарев. Хроники миров Багрониума. Книга первая. Скитальцы. Возвращение. Я бессмертен. Во вселенной вечности мое имя знали все. Минариус, маг-летописец. Пришло время, и сам двуликий творец Багрониум удостоил меня великой чести сложить сказание о колыбели древней мудрости, поведать о магии созидательной и чистой, творящей благие дела, и о той, которая способна разрушить все, к чему прикоснется, рассказать об удивительных существах, населяющих миры Лучезария и Тинегорна, о неудержимой жажде обладать бесконечной властью, приведшей к тому, что граница между добром и злом неумолимо исчезала, о жутких битвах, где существа утопали в реках собственной крови, о бесстрашных героях, спасающих миры, и о простых смертных, которым уготована страшная судьба. Связь между началом и концом закономерна, ибо правда сказаний должна быть полной. Минариус. Глава первая. Зарождение. С чего бы начать? Ах да, с самого начала. Где-то в пространстве вселенской пустоты, скитаясь по ее бесконечным просторам, один из трех таинственных существ усердно воплощал свои грандиозные планы. С обыденной легкостью тот создавал новые миры, зарождая в них причудливые формы жизни. Сколько их было? Да тьма тьмущая. Даже сам всемогущий Творец не мог с точностью вспомнить, как много их разбросано среди миллиардов ярких звезд и измерений. Создав очередной мир, бессмертный властелин времени терпеливо ждал, с интересом наблюдая за своим творением. Проходили сотни тысяч лет. И в какой-то момент он понимал, достоин ли мирок шанса на процветание, либо должен быть просто уничтожен. То ли это была прихоть избалованного гордеца, играющего своей божественной силой, то ли желание создать идеальный мир, кто же про это знает? Скажу одно. Решение Творец принимал мгновенно и без колебаний, после чего отправлялся дальше на поиски места для своего очередного шедевра. И вот однажды, блуждая среди крохотных миров, скрытых на затворках Вселенной, его взору пристала маленькая голубая планета. Она была прекрасна и таинственна. От нее исходило очарование и странное притяжение, словно приветливая хозяйка манила к себе в гости уставшего путника. Плавно паря над просторами необычной планеты, создатель заметил, что она покрыта сплошной водой, которой не видно ни конца, ни края. Эта картина хоть и была великолепна, но, как ни крути, слегка расстроила Творца. Ведь в своих замыслах тот рисовал все иначе. Поняв, что нужно исправить, создатель радостно принялся за дело. Из глубин океанов стали вырастать каменные исполины. Устремляясь вверх, они теснили бескрайние просторы великой воды. Повсюду появлялись огромные плато, образуя обширные долины. На них таинственным образом вырастали пышные леса. Буйная флора заполняла отведенные Творцом места, расползаясь с невероятным упорством. Воды океанов, не успевшие сбежать обратно, приютились в расщелинах, оставаясь там, будто брошенные сиротки. Сотворив свой шедевр, он, словно сеятель, принялся разбрасывать зерна жизни, создавая разных существ. Работа была весьма нелегкой, но тот делал ее старательно и с большим энтузиазмом, получая от этого величайший восторг. Когда он закончил посевную, то стал спокойно наблюдать, как быстро растут и крепнут его всходы. Творец жизни трудился, не покладая божественных дланей, а его фантазия была безгранична. Долгие тысячелетия он что-то убирал, где-то дополнял, стараясь сделать этот мирок лучше. И вот однажды тот подумал, а почему бы не дать имя своему величайшему творению? И тогда он, недолго раздумывая, воскликнул «Земля цветущая!». Прошли миллионы лет, и, наконец-то, Создатель понял, что созданный им мир достоин существовать. Еще раз осмотрев свою работу, тот осознал, насколько красив и изящен стал он. Но вскоре радость постепенно сменилась на гордость, а потом на обыденность. И, в конце концов, ему стало скучно. Уверенный в том, что земной мир справится и без его участия, тот решил сотворить себе новую игрушку, сварганив над маленькой планеткой параллельную реальность. Там, в долгих размышлениях, Создатель придумывал новый грандиозный план. Прибегнув к вселенской магии света, он возвел два удивительных и разных по своей сути мира. На одной половине Творец жизни породил существ чистых, а на другой — темных и необычайно жутких. Он любил всех и не отдавал предпочтения кому-то из них, ведь это были его дети, а долг отца — предоставить всем одинаковые шансы на жизнь. Его замысел был прост — посмотреть, кто из них достоин обладать даром порождать новые жизни и впоследствии заселить его величайшее творение — земное царство. Лучезарий — так он назвал мир света, в котором полно добра, радости и счастья. Здесь всегда тепло. Роскошные леса, поляны с зеленой травой, похожие на бархатный ковер. Луга, покрытые огромным количеством красивых цветов, от которых в воздухе витает дивный аромат. Мелкие речушки звонко журча сбегают с гор, наполняя моря и озера кристально чистой водой. Все существа, обитающие здесь, стараются сохранять свой чудесный мир, принося в него чистую энергию любви. Но светлый народ не так безобиден, как может показаться. Есть и тут бесстрашные герои, всегда готовые дать отпор любому врагу. Монстры с той стороны об этом знают и хорошо понимают, на что способны войны белых щитов. Тени Горн. Так Творец величал мир мрака, который страшил своим жутким пейзажем. Из его недр бурлила огненная жижа. Растекаясь, она превращалась в реки красной массы, а с высоты полета крылатых чудовищ эти потоки казались кровеносными сосудами. Мрак, зловоние и жажда крови витали повсюду. Небо черное, затянутое мрачными тучами, из которых то и дело вылетали ослепительные молнии, оглашая пространство громовым треском. Поверхность темного мира была укрыта толстым слоем пепла. Она содрогалась от постоянных извержений, создавая на ней огромные каньоны и пропасти невиданной глубины. Множество мрачных пещер находилось в этом мире. Целые полчища страшных чудовищ бродят по лабиринтам черных городов, всегда голодные, злые, готовые сожрать друг друга. Там, на границе двух миров, в священном круге, где древняя магия настолько стара и сильна, находился тот, кому подвластны тайны Вселенной. Этим существом был Багрониум, само начало и прародитель всех сотворенных миров. Двуликий страж, одна половина которого чернела, как бездна забвения, а другая сияла белым светом вселенской любви и счастья. Невероятно огромного роста титан, одетый в бело-черный балахон, величаво восседал на своем каменном троне. Перед ним возвышался алтарь в виде шестиконечной звезды. Гладкая поверхность священного камня была исписана древними рунами, которые таинственно светились, мерцая божественной силой. В чаше, стоящей в середине алтаря, неистово бушевал огонь, дающий безграничную власть и бессмертие всем, кто к нему прикоснется. Время бесконечно шло вперед, а Создатель непрерывно наблюдал за своими отпрысками. Но однажды его заповеди были вероломно нарушены миром Тинигорна, и в одно мгновение все изменилось.